Кашин гуру. Не знаю, в курсе вы или нет, но на праймерис партии «Парнас» 2 недели назад победил не кто-то из звезд российской оппозиции, а малоизвестный в московских кругах саратовский политик Вячеслав Мальцев. Малоизвестный-то он малоизвестный, но вообще-то он суперзвезда. У его канала в Ютьюбе 100 тысяч подписчиков, и вообще он не столько бывший вице-спикер Саратовской облдумы, сколько популярнейший видеоблогер. Когда он победил, многие думали, что Михаил Касьянов не решится пустить его в список Парнаса. Касьянов не любит новых людей и не доверяет интернету. Но нет, вчера было заседание политсовета Парнаса, и Касьянов сказал, что список они составят именно по итогам праймерис. То есть и Мальцев там тоже будет. Перед заседанием политсовета вчера днем мы поговорили с Мальцевым по скайпу. Вячеслав, добрый день. Я хочу вас поздравить с успехом на праймерис Парнаса. И узнать, поскольку официально Парнас еще не объявлял о списках своих, скажите, вам уже сообщили, что берут вас или не берут? Касьянов вам звонил? Здравствуйте. Спасибо за поздравление. Вчера я встречался с Касьяновым. Мы предметно обсудили все вопросы. Значит, его мнение, что все должно быть по-честному. То есть, вот какие были результаты праймерис, такие, естественно, надо и сохранить, независимо от того, что там произошли какие-то сбои. Но будет все решать политсовет, который будет заседать вот сегодня вечером. А потом будет решать съезд, конечно, поскольку высшим органом в партии является съезд. Скажите, но съезду вы можете не понравиться, потому что вы же не совсем такой парнасовский человек, да? Вы скорее ближе, там, не знаю, не к националистам, но, по крайней мере, к какому-то такому... Ну, народному волеизъявлению. То есть, вы не парнасовская фигура, нет? Национал-демократ, нас так называют. Национал-демократ, хорошо. Да, определенные люди. И мы себя по-другому немножко называем. Может, не будем никого пугать. Разница с либералами очень небольшая. Вы понимаете, либеральной, вот классической, вот той либеральной мысли на сегодняшний день лет 250. Причем ее реализация, ее там в Соединенных Штатах, во Франции в виде Великой Французской революции. Но за 250 лет все очень сильно же поменялось. Да? Сейчас информационный мир прет. И сами либералы, и национал-демократы, и все остальные, они сближаются на чем? На том, что информационный мир доминирует. Вы как раз герой информационного мира, да, потому что ваш канал в Ютьюбе, он популярнее, чем партия Парнас, это правда. Идем мы все вместе к прямой демократии. И мы подождите, внутри Парнаса ведь не все готовы к прямой демократии, правда же? То есть, ну, я просто уже слышал, что вам там не все рады. Вы с этим столкнулись уже или пока все нормально? Ну, безусловно, я с этим столкнулся. Еще не все рады человеку с места. Вы же человек с провинции, да, лох провинциальный. Но место ваше тоже интересное, это Саратов. И вы единственный, наверное, оппозиционер, который когда-то хотя бы работал с Вячеславом Володиным. Насколько это вам помогает или мешает? И что вы вообще об этом можете сказать? А это не помогает и не мешает. С одной стороны, конечно, это помогает, то есть, зная о каких-то добрых отношениях в свое время с Вячеславом, определенные люди боятся подходить на пушечные выстрелы. То есть они вот прям сломя голову, да, по кустам. А с другой стороны, ну, понятно, что те люди, которые, так сказать, работают под Вячеславом, они здорово мне мешают, потому что они знают реальную, так сказать, как обстоят дела, они знают реально. И поэтому много раз они достаточно серьезно помешали. Я не думаю, что в этот раз у них получится помешать. Я думаю, что вот как бы сейчас вот эта тема провинции, тема прямой демократии, тема изменения вот той ситуации, которая возникла в России в настоящий момент, то есть перемены, она доминирует эту тему. Но я уточню, вы с самим Володиным давно уже не общаетесь, да, не общаетесь? Последний раз я виделся с Вячеславом в 2006 году, 8-го. 8 мая, видимо, ко Дню Победы. Но это, я думаю, вам уже действительно не помогает и не мешает. Но скажите, пожалуйста, вот в Парнасе, если вы станете, ну не знаю, депутатом от Парнаса в таком самом идеальном варианте, вы будете партию как-то изнутри пытаться поменять? Или будете вести просто свою игру? Или наоборот же желаете не мешать Касьянову в том, что он хочет делать? Не, моя задача – это изменение режима в Российской Федерации. Режим сгнил, его надо менять. Благодаря какому инструменту это получится, меня совершенно не волнует. Парнас в этом будет участвовать, все будут участвовать. Я понимаю, что в этом будет. Посмотрим. Здесь стратегии в данном случае нет. Есть только тактика. Стратегия – это изменение действующего режима, который всех затрахал. Слушайте, а уже вам как-то сейчас вредят, там, не знаю, оппоненты? Потому что если вы действительно с таким отрывом победили на праймерис, то вы, наверное, фигура оппозиционная очень важная. То есть есть какие-то провокации, там, угрозы и так далее? Ну, меня сильно боятся люди. Мне очень плохо вредить, потому что все знают, что достаточно как-то сделать какие-то не очень хорошие ходы в сторону Мальцева, и сразу же последуют бешеные неприятности, причем такого совершенно такого мистического склада, да, там, начиная от того, что можно просто сломать ногу, упасть в открытый колодец, ну и так далее. Мама говорила моя, что у меня очень много, целая армия ангелов-хранителей. Я, в общем-то, в это верю, хотя я всегда говорю, я ни во что не верю, но ничего не исключаю. Ну, люди привыкли к тому, что со мной лучше не ссориться. Поэтому и я тоже привык, что лучше с людьми не ссориться. Но если они ссорятся, я... Ну вот, я слышал, что вы скрываете свое местоположение, откуда вы снимаете свои ролики, где вы живете, или это миф уже такой про вас? Ну, это миф, конечно. Ну, что ж, я как... Весь Саратов знает, откуда и когда мы вещаем. Ну, что... представьте, город Саратов, чтобы кто-то не знал, если... Тем более ко мне на передачу приходит огромное количество молодежи, которые здесь в зале сидят, вопросы задают. И вот ваша же помощница, так назовем, она же связалась именно через эти. Ой, ну вы знаете, очень трудно было вас найти на самом деле, потому что все вас знают, но вот когда вас дозвониться, это была проблема на самом деле. В этом смысле вы действительно такой закрытый человек. Еще такой вопрос, он, может быть, покажется глупым, но для многих он реально важен. Скажите, пожалуйста, вы антисемит? Потому что, я знаю, у вас был ролик со словом «жид» в заголовке, да? И вот многих это действительно отпугивает. Вот насколько у вас с еврейским вопросом отношения? Абсолютно, абсолютно никаких отношений нет. Меня постоянно определенная категория антисемитов заставляет что-нибудь там сказать. Ну, это... Раз в неделю, наверное, в месяц пишут прям активно тролли. Вот вы там, почему не говорите про евреев? Я говорю, ну я знаю, что в жизни много более интересных вещей, чем как бы говорить про евреев. Поэтому ролика у меня не было никакого, это нарезано. Когда мне говорят, почему вы не говорите про жидов? Почему? Я отвечаю, о чем мне говорить про жидов? Если есть что говорить... Я говорю, если нет, зачем я буду? И я говорю, что мне говорить, жид. Я не буду этого говорить, чтобы вам, так сказать, было радостно или кому-то там грустно, наоборот. Мне это неинтересно. Поэтому это не моя тема. И как-то я понимаю, что она возникла для чего? Возникла как повод для того, чтобы как-то там фашиста Мальцева не пустить там на место Бори Немцова. Никто же не говорит, что не заметил, наверное, кроме меня, что место вот это, на которое я претендую... Ну, это многие заметили, многие. Это как раз, да, мандат Немцова знаменитый, да. Естественно, это у многих вызывает такие этические сложности и противоречия. Но как вы думаете, вы будете депутатом, или это скорее так вот пошуметь движуха ради движухи? Вы себя видите в Госдуме? Насчет того, буду ли я депутатом, я не знаю, но что Парнас пройдет с большим отрывом в Государственную Думу. Потому что, понимаете, если Парнас наберет 7%, то никто не пустит. Вячеслав Викторович сделает все, там будет карусель, все что угодно. Ну, приходи, Я в 2012 году набрал в своем округе 83% голосов избирателей, в общем-то, это никто не скрывал, и проиграл, представляете, потому что, вот, допустим, на первом... Потому что ваш оппонент набрал 90%, да? Нет, он, кстати, больше набрал, чем 90%, представляете, то есть такая загадочная ситуация в первом, допустим, первый избирательный участок проголосовало там... Я уж не помню, сколько человек там, так голоса распределились. 87 человек проголосовало за Мальцева. Причем все эти 87 проживают на этом избирательном участке. А, ну это тоже так было у нас в Барвихе, да, когда резиновые квартиры и так далее. Вячеслав, спасибо огромное. 410 проголосовало против Мальцева, и все проголосовали по липовым открепительным удостоверениям. Конечно, такой... Будет запускать Вячеслав Викторович, мы уже это проходили, и был, когда 4 голоса не хватало, чтобы преодолеть барьер 7%. Ну, не хватило вот 4 голоса. Ну, в общем, в сентябре нас ждет битва двух саратовских Вячеславов. И представитель оппозиционной стороны Вячеслав Мальцев у нас был на связи по скайпу. Вячеслав, спасибо, вам удачи, спасибо огромное. Кашин в телевизоре.